Кутрарари. От Феникса бессменный отправился домой, опять воспользовавшись каретой графа. Странный выдался для него сегодня день. Объяснение с Надей, потом не совсем обыкновенный разговор с этим таинственным графом, потом видение или неизвестно в сущности что в зеркале, но, очевидно, необычайность была исчерпана не до конца. По крайней мере, дома бессменного ждала новая неожиданность. «Уф, и устал же я», — проговорил он, входя к себе и сбрасывая плащ на руки денщику. «Дай, братец, мне кваску напиться или хоть просто воды». «Тут ждут вас», — доложил денщик. «Из своих кто-нибудь? Кто такой?» «Азиат. Как следует, в челме и пестром халате». «Что же ему надобно?» «Это он, говорит, только вам скажет». «По-русски он понимает, значит?» «Где ему? Не очень, а все-таки объяснил, что дело к вам имеет». «Как же он это объяснил тебе?» «Знаком, вот этим самым». И денщик, вынув из кармана золотой, показал его бессменному. Знак был недурен и действительно весьма понятен и убедителен для денщика. «Дурак же ты», — усмехнулся бессменный. «Ведь это к нас обчистить могут. Ты пускаешь чужих людей за золотой, а он унесет на 100». «Но это дудки. Впустить-то я его впустил за золотой, а не выпустил бы до вашего прихода ни за какие деньги. Так как же он унес бы что-нибудь?» Бессменный направился в приемную. Ему было интересно посмотреть на азиата в челме и пестром халате, который платит по золотому простому денщику. В те времена в Петербурге сплошь и рядом можно было встретить на улицах азиатов в их национальных костюмах. Среди них были богатые купцы и ничего не имевшие шарлатаны и искатели счастья и приключений, молодые и старые. Приезжали кавказцы, бухарцы, персы, появлялись жители далекой Индии. Бессменного в его приемной ждал чистокровный индус. Красивый старик с необыкновенно правильными, гордыми чертами лица и темно-коричневой бронзовой кожей. Редкая седая борода не портила его. Из-под нависших бровей глядели живые, проницательные черные глаза. Красный шелковый платок обвязывал его голову очень картинно. Пестрый индийский халат был опоясан великолепной шалью. Когда вошел бессменный, индус встал и поклонился ему. Благообразный вид старика внушал полное доверие. Князь ответил на поклон и показал рукой, что просит гостя сесть. «Мой князь, позвольте мне назвать себя», — проговорил индус на французском языке. «Меня зовут Кутрарари. Я родом индус и чужестранец в России». «Будьте гостем», — ответил бессменный. «На нашей родине знают гостеприимство и рады чужеземцам». «Петрушка», — крикнул он денщику, — «давай нам трубки и чаю». Кутрарари спокойно и с достоинством уселся в кресло и сложил на животе руки. «Вы давно в Петербурге?» — обратился к нему бессменный. «Я очень давно в русской столице и приехал сюда, чтобы повидать вас». «Повидать меня?» — удивился князь. «Вы приехали из Индии, чтобы повидать меня?» «Верьте мне, что я не лгу, когда говорю, что предпринял долгое путешествие, чтобы увидеть вас», — уверенно произнес индус, не сводя своих черных глаз с бессменного. Петрушка принес трубки и чай. От табака Кутрарари отказался, но чай взял с любезной улыбкой, отпил глоток и откусил кусок хлеба. По восточному обычаю он показывал этим, что явился как друг, так как на Востоке человек не должен таить вражду против того, с кем делил хлеб-соль. «Но разве в Индии знают меня?» — усмехнулся бессменный. «Мало ли что знают в Индии», — ответил тот, — «но я лгать не хочу. В Индии я не знал о вас». «И приехали все-таки ко мне. Как же это? Чем это вызвано?» «В Индии я знал только, что в русской столице есть одна вещь, очень ценная для меня, да, впрочем, и для всякого, кто знает ей цену. Только ради нее предпринял я путешествие». Когда же я приехал сюда, то весьма скоро узнал, что эта вещь находится у вас». «Вот оно что», — сообразил бессменный. «Однако чудно, что я владею такой вещью, о которой известно так далеко. Что же, вы хотите купить ее у меня?» «Если бы я хотел купить, разве я сказал бы вам цену вещи и то, что я ради нее приехал из Индии? Напротив, я скрыл бы это от вас, чтобы она досталась мне как можно дешевле. Нет, не купить я приехал к вам». «А только сказать, чтобы вы ни за что не продавали ее, не отдавали никому, берегли пуще глаза». «Что же это за вещь?» «Медальон ваш. У вас есть медальон». Опять дело шло о медальоне, который Бессменный передал сегодня Наде. О существовании этого медальона знал каким-то образом граф Феникс. А теперь оказывается, что явившемуся из-за 3-9 земель индусу он тоже известен. Князь в окончательном недоумении развел руками. «Я тут ничего понять не могу», — сказал он серьезно. «Каким образом мой медальон был известен вам в Индии? Разве люди, живущие в Индии, лишены возможности сообщаться с теми, кто живет в Европе? Правда, сообщения существуют. И такие даже, о которых вы и понятия не имеете, но не в этом дело. Мне нужно видеть ваш медальон. К сожалению, я не могу исполнить вашу просьбу, у меня нет больше моего медальона». «Вы его отдали?» «Да». «Кому? Кому вы его отдали?» Бессменный ответил не сразу. «С какой стати посвящать чужого человека в свои личные дела? Зачем он будет рассказывать, кому и как отдал свой медальон?» «Не все ли вам равно?» – проговорил он. «Вам достаточно того, я думаю, что медальона у меня больше нет». Индус поднял руки и остановился как пораженный.